слышишь, как невесомо крышу нашего дома пышный вновь покрывает снег. Утром сказка растает, мудрый все это знает. Счастье, видимо, не для всех. Как в первый раз смотришь в глаза, так что мне взгляд отвести нельзя. На чистоту я хочу сказать тебе, ты одна в моей судьбе. Я боюсь упустить мечту, но для тебя я давно уже чужой. Мы расстанемся с тобой, так скажи мне это на чистоту. Знаешь, как я люблю, ты знаешь, медленно отпускаешь, словно кораблик в ночь. Жаль, что ангелы наши, даже за руки взявшись вместе, нам не смогли помочь. Как в первый раз смотришь в глаза, так что мне взгляд отвести нельзя. На чистоту я хочу сказать тебе, ты одна в моей судьбе. Я боюсь упустить мечту, но для тебя я давно уже чужой. Мы расстанемся с тобой, так скажи мне это на чистоту. Упустить мечту, но для тебя я давно уже чужой. Мы расстанемся с тобой, так скажи мне это на чистоту.